Глава 15. Не знаю, насколько ощутимыми были мои удары. Вдруг у этого гада глаза тоже бронированные. Но из лапы он меня все же выпустил. «А-а-а!» – заверещала я, как резаная, падая в черную пропасть и захлебываясь ледяным воздухом, когда меня подхватил мощный черный хвост. Удар о блестящие, словно маслом намазанные пластины, оказался болезненным до искр из глаз. Он вышиб остатки кислорода из легких, и перед глазами за плясами... Нет, не мурашки, а дракончики. Черные, белые, мать их за ногу, дракончики. Ухватила за драконий хвост, сдирая в кровь ладони и снова матерясь на эльфийском. Кое-как устроилась на извивающемся хвосте, распласталась на нем, словно лягушка, и выдохнула. Мне вот интересно, чем руководствовалось его чешуйство, когда утаскивало меня в небо? Чисто животными инстинктами? Полакомиться сладкой ведьмочкой? Или у него так сильна личная неприязнь? Ни одна, ни вторая причина не показалась мне достойной, поэтому я с жадностью оглядела чешуйки хвоста, примеряясь, как бы хоть одну отодрать. Будет одним из ценнейших экспонатов в моей коллекции. Так и быть, возмещу свой моральный ущерб самостоятельно. Еще бы понять, как отодрать эту пластину. И тут мне реально повезло. Я чуть сползла по гладкому хвосту вниз и наткнулась на место, где пластины поменьше, более гибкие. Выдрать руками мне ее все равно не удалось бы, но с левой стороны хвост у дракона оказался чуть стесан, и несколько чешуек сами почти отваливались. Осторожно, боясь не удержаться на гибком хвосте, цапнула одну за краешек и сразу припрятала под плащом. Тарасан даже морды не повел, а продолжил дальше парить, огибая с правой стороны огромный замок. Он подлетел чуть ближе к стенам. Сильный взмах хвостом, и я лечу прямиком в распахнутое настежь окно кураторского кабинета. Как у него метко получилось? Глаз-алмаз. Я бы даже восхитилась его прицельной точностью, если бы так сильно не отшибла себе зад, когда приземлялась на твердый пол кабинета. «Твою ведьму!» Прокряхтела, с трудом соскребая себя с пола и падая на мягкое лордовское кресло. А что, оно было ближе всего. Между тем его чешуйство все продолжало нарезать круги за окном, периодически выплевывая из пасти клубы дыма с огнем. Величавый разворот крыльев так и мелькает туда-сюда, туда-сюда. «Чего разлетался-то? Иди сюда, оборачивайся и выпускай меня из своего кабинета, а то запер меня тут и летает, видите ли!» Дракон на некоторое время исчезает из поля зрения, и я уже было собиралась поживиться в его личной библиотеке, как за стеной послышался жуткий грохот, отборный драконий мат, а после стало тихо, как на моем любимом кладбище. И тишина эта действует на нервы гораздо сильнее, чем грохот. Кажется, словно дракон затаился, прежде чем схватить меня и... Дальше фантазия давала сбой, и я поежилась в кресле, потирая ушибленный зад, а заодно пряча под одеждой пластину. Плотнее запихиваю ее за пояс юбки. Не дай боги, Тарасан узнает, что я тут его шкуру подпортила. Едва успеваю поправить одежду, как смежная дверь в покое куратора резко распахивается, являя уже одетого, но какого-то непривычно потрепанного лорда-куратора. Он поворачивается ко мне лицом, и я с ужасом замечаю, как под левым глазом у дракона уже начинает наливаться шикарный такой лиловый синяк. «Мать моя, ведьма, роди меня обратно!» Я бы и рада убежать, да вот только некуда. Дверь заперта, а в окно прыгать как-то очень не хочется. «Мицкевич!» В своей обычной повелительно-презрительной манере начинает он, запинается, смотрит на меня каким-то непонятным взглядом и, откашлявшись, напряженно сопит. «Вы как, не ушиблись?» Вот тогда-то я и понимаю, почему вид его мне показался странным. «Виноватый Тарасан — это разрыв шаблона для моего мозга!» «Ушиблась, конечно!» — скривилась я. «Самое жизненно важное место отбила!» Тарасан молниеносно приближается ко мне, оглядывает беспокойно и протягивает руку. «Давайте я посмотрю». «Чего? Вы поглядите на эту святую простоту! Посмотрит он! Я тут изо всех сил живот надуваю, чтобы чешуя его мне под ноги не свалилась. Лорд Тарасан, мне природная скромность не позволяет даже озвучить эти места, а вы собрались их смотреть?» Он что-то хотел сказать против, но я нагло перебила, всеми силами изображая оскорбленную невинность. «Это возмутительно неприлично! Предлагать такое молодой девушке, вашей студентке и...» «Хватит!» — пресек мой горячий поток слов дракон, кривясь, словно лимон проглотил. «Я вас понял. Идти сможете?» «Смогу, наверное». «Пойдемте, провожу вас до комнаты». Он подхватил меня под локоть, поднимая с кресла. Я с ужасом поняла, что пластина соскальзывает вниз, и, прижав руку к животу, согнулась пополам. «Болит?» – всполошился куратор. «Угу!» В следующую секунду сильные руки лорда Тарасана подхватили меня в воздух, прижали к груди, а сам он взволнованно произнес: «Раз уж вы такая скромница, пришлю к вам Белаву». Я в полном ауте, уткнувшись носом в мускулистую грудь дракона, смогла только что-то утвердительно промычать и с наслаждением вдохнуть терпкий драконий запах. Никогда бы не подумала, что этот злой тип может так хорошо пахнуть. Как-то свежестью, морозом и немного костром. «Мицкевич, вы что там сопите? Вам стало хуже?» Потрясла головой и, вконец обнаглев, положила голову на плечо куратору. «Меня никогда так на ручках никто не носил. Красота-то какая! Буду потом в старости внучкам своим рассказывать, что меня сам лорд Северных гор на руках носил». Мы довольно быстро добрались до комнаты. Лорд-куратор толкнул ногой дверь, предварительно отперев магический замок, и, войдя под изумленный возглас Ферди, осторожно опустил меня на постель. «Не тошнит?» «Тарасан сегодня просто сама забота и внимание». «Немного», — кривлю губы я. Головой сильно ударилась. «Это плохо. Как-то не хочется, чтобы вы, Мицкевич, стали еще дурнее обычного». «Что? Это он сейчас меня дурой обозвал? Я вообще-то не напрашивалась на совместные кульбиты в воздухе. Зачем вы схватили меня?» Дракон отвел взгляд и, немного замявшись, ответил: «Драконы не всегда контролируют разумом вторую ипостась». Я подозрительно прищурилась. «Уклончивый какой-то ответ, ваше чешуйство». Хотела сказать что-то язвительное, но не успела. Лорд-куратор снова бросил на меня взгляд полный сожаления и произнес невероятное: «Я хочу попросить у вас прощения за этот инцидент». Даже Ферди шокированно выпучил глаза и покрутил крылом у виска за спиной Тарасана. «Да что вы!» – смущенно сглотнула я. «Но вам тоже следовало быть осмотрительнее, Мицкевич. Драконы – хищники, и страх жертвы толкает нас вот на такие необдуманные поступки». «И кто тут из нас дурак?» Скрипнула зубами от досады, но титаническим усилием воли сдержалась. «Крайне неразумно с вашей стороны было выйти на террасу поздним вечером». «Такого в ваших правилах не было!» – горячо возразила я. «К тому же я была не одна, если вы не заметили, а с Тайроном. Вы испортили нам прогулку». Дракон, что в этот момент в упор смотрел на меня своими страшными холодными глазами с вытянутым зрачком, будто окаменел. Лицо его приняло обычный, равнодушный, слегка заносчивый вид. Он не стал комментировать мое последнее замечание, лишь сдержанно сообщил: «Пришлю вам лекаря на всякий случай». «Лучше дайте доступ в студенческую лабораторию», — решила сразу брать быка за рога. «У меня особая непереносимость драконьих микстур. Не забывайте, я лучшая на факультете ведовства и сама в состоянии сварить себе более утоляющее зелье». «Вот как?» — почти издевательски говорит он, складывая руки на груди. «И как же вы будете их варить, если шагу ступить не можете от удара?» «Мне не привыкать». Я вздернула подбородок, совершенно забыв о том, что должна как бы кривиться от боли. «Что ж, будь по-вашему», — неожиданно согласился он. «Ваше расписание?» Ферди тут как тут. Подхватил клювом свиток и даже заботливо подал куратору перо. «Надеюсь, вы будете благоразумны и не станете злоупотреблять моей добротой, изготавливая что-то помимо необходимого». «Конечно, конечно!» Горячо заверила я, и стоило только Тарасану повернуться спиной, скорчила страшную рожу. «Я все вижу, адептка!» — прикрикнул он, но не остановился, и через мгновение прикрыл за собой дверь, оставив меня с Ферди тихо радоваться полученной привилегии. На дело мы с Белавой решили идти вечером следующего дня, чтобы все выглядело не слишком подозрительно. Весь день я прогуливала ненавистные руны, притворяясь больной. С утра заходил Тайрон узнать, как я себя чувствую. Вид у полукровки был виноватый. Он обеспокоенно вглядывался в мое лицо, словно страшась увидеть признаки болезни, но я радовала его своим цветущим видом, а еще вкусными булочками, что принесла утром Белава. «Василена, прости, я не думал, что все так получится». Впервые перейдя на «ты», Тайрон неожиданно взял мою руку, грея своей, большой и сильной. «Не знаю, что нашло на дракона моего дяди. Он в последнее время сам не свой». В такой романтичный момент мне меньше всего хотелось обсуждать с Тайроном его высокомерного родственничка, но пришлось растянуть губы в вежливой улыбке. Долго дракон у меня не задержался. «Прости, дел по горло. Надо бежать. Если получится, загляну к тебе вечером». Белава, с которой Тайрон столкнулся в дверях моей комнаты, едва за ним закрылась дверь, окинула меня изучающим взглядом и вынесла вердикт. Не твой это мужик. Это еще почему? Глаза не горят. Пожала плечами краснолюдка и стала доставать из большой корзины те ингредиенты для зелья, что оказалось не так сложно найти у нее на кухне. Драконья лаборатория выглядела совсем не так, как я ее представляла. Во-первых, здесь все было очень запущенным, словно никто годами не открывал дверь, не варил зелья и даже не прибирался. «Фу, развели грязюку!» — фыркнула Белава и привычными быстрыми движениями принялась стирать толстый слой пыли с рабочей зоны. Я осмотрелась и поняла, что придется попотеть. Вместо привычных для меня современных артефактов для зелья варенья здесь были какие-то их допотопные варианты. Один только ручной нож для чистки кореньев и треснувшая у основания ступка убили наповал. Что за каменный век? Драконы не изучают зелье варенья? Не переставляла удивляться я, когда обнаружила на стеллаже старинные учебники, покрытые плотной пеленой паутины. А на кой оно им? Они вон какие могучие! Хихикнула Белава и принялась доставать старые закоптившиеся котелки. Я осмотрела всю утварь и выбрала самый удобный, на мой взгляд, миниатюрный медный котелок. Такой идеален для того, чтобы варить капризное любовное зелье. Повернула проржавевший кран водопровода и принялась методично мыть котелок, чтобы заблестел как новенький. Тогда и чувство получится чистое, незамутненное, без всяких вредных примесей. Внезапно заметила на дне котла маленькую гравировку и нахмурилась. «Странно». «Что?» — с любопытством глянула мне через руку краснолюдка. «Обычно так метят котлы только ведьмы». Вытерла насухо свою добычу и поднесла увеличительное стекло к гравировке. «Ну что там?» — любопытно подпрыгивала рядом Белава. «Велина», — медленно прочитала я и в замешательстве прикусила губу. «Красиво!» — хмыкнула краснолюдка. «И что это значит?» Я еще раз, словно не веря, пробежала глазами по буквам и ответила. «Это имя ведьмы, хозяйки котла». Белава посмотрела на меня. «Ты аж в лице поменялась. В чем дело?» «Ни в чем», — пробормотала в ответ, глотая ставшую вязкой слюну во рту. «Просто так звали мою маму. Она умерла. Давно».